Я уйду, чтобы вместе с ними встретиться с человеком по имени Сюэ Шэньхуа. Я хочу посмотреть, действительно ли он так умен. Если это так, то я также отправлюсь взглянуть на вечный мир. А если нет, то поможете мне поймать святого дровосека. Я убью его, после чего вернусь в уединение. Согласившись, все ответили: «Небесный наставник, не волнуйся. Мы останемся здесь и будем охранять дворец Карриды, и схватим дровосека, если увидим». Старый фермер уехал верхом на быке, а Циньму на Целине, в то время как Хубугуй пешком шел следом. Циньму предложил ему забраться на Целиня, но парень отказался. «Я быстро бегаю». Циньму бросил на Целиня странный взгляд, и тот ощутил, как его волосы встают дыбом. Он поспешно побежал на пределе своих сил, чувствуя, что определенно сможет сбросить Хубугуя с хвоста за счет своей молниеносной скорости. Он совершенно не ожидал, что старый бык сможет спокойно бежать следом за ним, таская на спине фермера, в то время как Хубугуй мчался неподалеку, перепрыгивая с горы на гору. «Физическое тело этого парня сильнее, чем мое». Целинь вскочил от удивления, почувствовав, как по его спине бегут мурашки. Он подумал: «Они не знают, где сейчас Сюэ Шэньхуа, поэтому следуют за мной. В противном случае они уже бы давно оторвались. Хорошо, что они не смеют обгонять, значит, владыка культа не поднимет на меня руку». Исконный дух Циньму покинул его тело и связался с Сюэ Шэньхуа. Когда он вернулся, юноша обратился к Хубугую: «Сюэ Шэньхуа сейчас в западных землях, где строит Академию Высших Небес, так что мы можем встретиться с ним там». Хубугуй тут же воспрял духом. Старый фермер, сидящий на спине быка, спокойно проговорил: «Если с Сюэ Шэньхуа не будет толку, я побью дровосека до смерти». Циньму улыбчиво ответил: «Брат Сюэ просто сияет талантом. Если бы не я, то он не имел бы себе равных в мире. Как только небесный наставник боевых искусств его встретит, он определенно будет доволен». Старый фермер фыркнул. Через 6-7 дней они прибыли к окрестностям Дворца Истинных Небес Западных Небес. В это время женщины Дворца Истинных Небес были заняты крупномасштабным строительством дворцов и уже успели возвести довольно большое количество зданий. Сюэ Шэньхуа и Цзин Янь уже получили новость от Циньму, поэтому тоже пришли сюда, чтобы встретить гостей. Циньму спрыгнул со спины Целиня и огляделся, обнаруживая, что Академия Высших Небес была создана с учетом местных обычаев и традиций западных земель. Здания были невероятно красивыми, их украшали бесчисленные цветы и зеленые листья, олицетворяя все четыре времени года. Доброжелательные муж и жена – это небесный наставник боевых искусств династии богов императора-основателя, а это старший брат Нюсаньда, представил Циньму, а это Хубугуй, о котором я тебе рассказывал. Он ступил на путь своей боевой душой, но у него нету области божественного моста. Сюэ Шэньхуа взглянул на Хубугуя, его глаза загорелись. Брат не мог бы открыть свои божественные сокровища. В теле Хубугуя раздалось несколько громких взрывов. Его божественные сокровища духовного эмбриона, 5 элементов, 6 направлений, 7 звезд, небожителя и жизни и смерти открылись. Но как только он дошел до божественного моста, оказалось, что его попросту не было. Божественное сокровище божественного моста полностью исчезло. Бесчисленные руны начали кружиться вокруг тела Сюэ Шэньхуа, пока он рассчитывал местоположение божественного моста Хубугуя. Спустя некоторое время он покачал головой. «У тебя и вправду нету божественного моста. Замечательно, замечательно. Я иду убить твоего учителя», тут же проговорил старый фермер. Сюэ Шэньхуа начал ходить вокруг Хубугуя, его глаза загорелись от волнения. Он торопливо произнес: «Брат Ху, у тебя невероятно хорошие основания, я и вправду могу проверить на тебе свой новый способ объединения божественных сокровищ. Мое тело для этого не подходит, ведь я слишком поздно понял, что у меня тело тирана, в результате чего мое основание все еще оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что я не против объединить свои божественные сокровища, моего совершенствования пока недостаточно. Изначально я планировал использовать для эксперимента брата Циня, но твое физическое тело тоже достаточно крепкое, а основания хорошие. Ты просто идеально подходишь. У тебя что, тоже тело тирана?» Старый фермер остановился, обращаясь к Циньму. «Если он убьет Хубугуя, я убью его, прежде чем убить тебя». Циньму и сам впервые видел столь обезумевшего Сюэ Шэньхуа, чувствуя себя довольно неловко. Глава 728. Плотник врожденного древа божественного моста. «Я создал технику слияния областей 7 звезд и 6 направлений, исконный дух семи звезд и шести направлений, после чего передал ее брату Циню, который затем поделился ей со всеми остальными людьми. Однако, мало кому удалось стать мастером в ней. Сюй Шинхуа не остановил шага и вскоре появился в божественном сокровище духовного эмбриона Хубугуя с ивовой веткой в руке. Ветвь являлась божественным деревом, способным изменять длину по мановению мысли и имеющим отметины всевозможных размеров на поверхности. Сюй Шинхуа поднял ивовую ветвь и начал измерять духовный эмбрион. Между тем Цзин Янь помогала ему рядом, записывая все полученные данные. Координация между мужем и женой была действительно на высоте. Из-за того, что мало кому удалось добиться в ней успеха, ведь лишь действительно выдающимися людям, наподобие Чжань Куна, Ван Мужаня, Лин Сюаня и Хулинер удалось, я чувствовал, что техника все еще незавершенная. Таким образом, с этой техникой в качестве основы я создал новый метод объединения божественных сокровищ и назвал ее «Плотник врожденного древа божественного моста». Сюй Шинхуа закончил измерение божественного сокровища духовного эмбриона и Цзин Янь переключился на божественное сокровище пяти элементов, начав измерение в нем высоты небес и глубины земли, продолжая говорить. Однако, данная техника очень проблемная. Божественные сокровища каждого человека разные, поэтому данные, необходимые для использования этой техники, тоже разные. Вот почему каждый, кто совершенствуется в этой технике, должен детально измерить модель своих божественных сокровищ и подогнать технику в соответствии с полученными данными. Только тогда плотник врожденного древа божественного моста, начинающийся с божественного сокровища духовного эмбриона, будет определен. Потрясенный Цинь Му воскликнул: «Брат Сюй, если ты завершишь эту технику, то это приведет к большой реформе. Божественные сокровища, простирающиеся прямо к райскому дворцу. Данное изменение путей, навыков и божественных искусств сложно оценить. Плотник врожденного древа божественного моста даже более важен, чем проводник исконного духа, придуманный мною и Юйсю». Сюй Шинхуа улыбнулся. «Если я хочу превзойти тебя и заставить признать, что ты ложное тело тирана, разве могло оказаться так, что у меня отсутствуют собственные идеи? Однако я все еще не способен добиться успеха лишь своими силами. Математика плотника врожденного древа божественного моста слишком глубока и необъятна. Необходимое количество вычислений превзошло мои горизонты и знания, поэтому мне понадобилась помощь. Ты отправился за помощью к мастеру Да Лин Сюаню», — полюбопытствовал Цинь Му. Сюй Шинхуа сосредоточенно измерял горы пяти элементов, поэтому не ответил. Цзин Янь с улыбкой ответила: «Не только Лин Сюаня. Мой муж нашел даже принцессу Юйсю, святейшую Юньсин, Ван Мужаня и других из Небесного Союза. Также помощь вызвались такие знатоки математики, как имперский наставник и черный тигриный бог. Отношения между моим мужем и гроссмейстером оказались неплохи, поэтому он пригласил его помощь с расчетом плотника врожденного древа божественного моста». Цинь Му уставился на нее широко распахнутыми глазами. Некоторые из этих людей были врагами, но Сюй Шинхуа все же сумел пригласить их. Неужели его связи настолько широки? Цзин Янь с улыбкой продолжила: «Ван Мужань недоволен имперским наставником, а гроссмейстер враждует со всеми. Но когда они услышали, что мой муж планирует рассчитать плотника врожденного древа божественного моста, чтобы подавить известность прославленного на весь мир владыки культа Циня, все они, как один, согласились. Они жаждали заставить владыку культа Циня признать свое поражение и все радостно пришли на помощь». «Прямо-таки радостно», — фыркнул Цинь Му. Цзин Янь продолжала: «Император тоже осчастливился. Несмотря на то, что у него не получалось сорваться с места и поспешить на помощь непосредственно самому, он издал указ, гласящий, что все крупнейшие академии должны собрать учеников с наивысшими познаниями в математике и отправить их помощь. Даже император осчастливился. Может, и мой наставник приложил руку?» Ворча, Цинь Му ощущал нарастающую в сердце обиду. «Наставник-дровосек тоже решил подавить мою известность. Мне стоило оставить его гнить в канаве. Хотя нет, главная причина не в этом. Он посмел отправиться на поиски небесного наставника боевых искусств только потому, что вместе с Сюй Шинхуа и остальными завершил плотника врожденного древа божественного моста. Вот только он не ожидал, что вредный старик даже слушать его не станет и просто покалечит, прежде чем выбросить в вонючую канаву. Ну и по делам ему». Он резко зыркнул на Целиня и доброжелательно спросил: «Толстяк, ты ведь не пошел, не так ли?» Целинь поспешно затряс мордой: «Брат Тигр приглашал меня, но я отказался, но и не рассказал мне, Циньму потерял всякий намек на доброжелательность. Цилинь неуверенно оправдался, тогда владыка занимался своей пилюлей меча, а когда закончил, то переключился на изучение закалки сокровищ через взрывы. Цзин Янь продолжила. Затем первый предок встретился с Синанем и посвятил его в детали дела. Синань крайне уважает первого предка, поэтому, услышав, что успех в этом предприятии может заставить владыку культа Циня признать поражение, он поспешно прибежал к нам и, надо отметить, его помощь была неоценима. Мы справились с вычислением, после чего мой муж, исходя из имеющихся данных, вывел плотника врожденного древа божественного моста. Однако, никому не было под силу совершенствоваться в нем, она вздохнула, прежде чем продолжить. В конце концов мой муж заключил, что для совершенствования требуется невиданно доселе закаленное физическое тело. Если тело окажется недостаточно сильно, выстоять против ужасающего давления от слияния божественных сокровищ будет слишком сложно, скорее даже невозможно. А поскольку ни у кого из известных нам людей не было такого могучего тела, мы могли только сдаться. И Синань, значит, на лбу Циньму выскочили вены. Неужели мой характер сквернее, чем даже у Синаня и гроссмейстера? Но у брата Хубугуя такое могучее физическое тело. Закончив измерять божественное сокровище пяти элементов, Сюйшинхуа воскликнул, переходя к божественному сокровищу шести направлений, и продолжил. У брата Хуса мое сильное тело из встреченных мною за всю мою жизнь. Если кто-либо иной решит совершенствоваться в плотнике врожденного древа божественного моста, то умрет, но брат Ху выживет. Его переполняла уверенность. Муж и жена закончили измерять божественное сокровище шести направлений и перешли к божественному сокровищу семи звезд, а затем и к божественным сокровищам небожителя и жизни и смерти. В конце концов они идеально измерили божественные сокровища Хубугуя и вылетели из них, оказываясь снаружи. Сюйшинхуа тут же начал подгонять плотника врожденного древа божественного моста под полученные во время измерений данные. Он уже разработал математическую модель техники, поэтому ему оставалось только внести некоторые изменения на основе полученных данных, и он идеально изменит технику под Хубугуя. Циньму мысленно удивился. Чтобы одолеть меня, Сюйшинхуа и остальные мастера приложили немало усилий. Однако, плотник врожденного древа божественного моста по-настоящему замысловатый и непонятный. Его, по сути, можно приравнять к естественной красоте математики. Он тоже был знатоком математики. Старый фермер, старый бык и Хубугуй стояли сбоку с абсолютно растерянными выражениями лиц, явно не понимая, что происходит, но он от всей души любовался красотой этой техники. Плотник врожденного древа божественного моста использовал математику для строительства божественного сокровища, которое пускало корни в духовной платформе и землях шести направлений. Корни божественного моста должны зарыться глубоко в юду, в то время как нижние, большие корни должны соединиться с горами пяти элементов. Снаружи кроны будут кружиться солнце и луны, а между ветвей таятся звезды пяти элементов. Остальные звезды будут сокрыты в листьях, а самая вершина кроны божественного древа займет ту же высоту, что и божественный мост. Если проводить параллель со сломанными мостами жителей вечного мира, крона древа заполнит собой место между райским дворцом и разрушенным божественным мостом, соединяя собой последних совершенно иным способом. И это избавит людей от нужды совершенствоваться в проблемных секретах сорочьего моста, загадочного путеводителя и божественного перехода. Когда Сюйшинхуа, дровосек, имперский наставник, Синань и остальные провели все необходимые расчеты, они, должно быть, добавили эти три секрета в плотника врожденного древа божественного моста. Однако, для практиков боевых искусств мира Корриды, плотник врожденного древа божественного моста имел только среднюю часть, без кроны и корней. Если не иметь достаточного совершенствования, они не смогут воспарить к райскому дворца. Будучи основателем математического трактата высшей молекулы, он имел крайне высокие достижения в математике, поэтому моментально подумал о расширении кроны древа с целью создания рукотворного божественного сокровища божественного моста. Однако, для этого требовались гораздо большие математические вычисления на основе плотника врожденного древа божественного моста. Когда Сюйшинхуа закончил с расчетами, его жизненная ци приняла форму крошечного дерева, которое по мановению его руки нырнуло в божественное сокровище Хубугуя. Маленькое деревце пустило корни в его духовной платформе и начало расти. Циньму немедленно понял, что Сюишинхуа использовал божественное искусство посадки дьявола в сердце Дао из великих небесных дьявольских рукописей небесного святого культа. Должно быть, этому его научил святой дровосек, и он использовал небольшой саженец дерева в качестве семени, чтобы посадить эту технику в технику Хубугуя. Поглощая жизненную ци Хубугуя, деревце сможет быстро вырасти, становясь высоким плотником древа. Сюишинхуа засомневался и не оживил саженец, решив прощупать ситуацию со словами: «Брат Ху, ты не боишься умереть?» Хубугуй покачал головой, отвечая: «Нет». Сюишинхуа облегченно вздохнул, как вдруг старый фермер спросил: «Мальчишка, ты не боишься умереть?» Сюишинхуа удивился, не понимая, к чему был задан такой вопрос, но вот лоб Циньму покрылся градинами холодного пота, и он вполголоса поинтересовался: «Брат Сюй, насколько ты уверен в успехе?» Переполняясь уверенностью, Сюишинхуа поднял три пальца. 30%. Циньму в гневе улыбнулся: «Брат Сюй, ты не был таким раньше. Ты никогда не действовал, если не был уверен на 80-90%. Но 30, у кого ты нахватался? Как же ты скатился? Я научился у тебя». Сюишинхуа использовал свою жизненную ци, чтобы оживить саженец, и тот начал стремительно расти. Подпитываясь жизненной ци Хубугуя, саженец рос с умопомрачительной скоростью. Маленькое деревце быстро выросло до 100-метровой высоты, а затем километровое, и вскоре оставило позади вершины многих гор духовной платформы. Оно устремилось прямо к облакам и даже не собиралось останавливаться. Огромное древо было настолько высоко, что, казалось, вот-вот коснется неба. Внезапно послышался громкий рокот, и дерево прорвалось через барьер божественных сокровищ духовного эмбриона, 5 элементов и 6 направлений. Хубугуй застонал, а его кости начали пощелкивать. Его физическое тело оказалось под несравненно высоким давлением, и, даже несмотря на удивительную силу его мускул, он все равно моментально превратился в ходячий мешок с костями. Его мышцы были подавлены до такой степени, что стали тонким слоем мембраны, прильнувшей к его костям. Такого рода давление исходило не сверху вниз, не снаружи внутрь, а от всех сторон тела, что ужасало больше всего. Кости Хубугуя лопнули от давления и, казалось, вот-вот собирались взорваться. Все нервничали. Между тем Сюишинхуа, кое о чем подумав, обратился к Цзиньянь: «Дорогая, рост плотника древа слишком стремительный. Должно быть, это из-за того, что магическая мощь и совершенствование брата Ху немного превзошли мои ожидания. Его совершенствование чистое и плотное, ничем не уступая таковому у меня. Почему это предложение звучит так до боли знакомо?» — подумал Циньму. Плотник древа поглощает его совершенствование жизненной ци, постоянно ускоряя свой рост. Скоро он прорвется через барьер 7 звезд, и давление опять возрастет. Разглагольствуя, Сюишинхуа пребывал в совершенно спокойном состоянии, в отличие от остальных. Достигнув области небожителя, давление не просто возрастет, а умножится. Затем корни плотника древа проникнут через его земли к божественному сокровищу жизни и смерти, касаясь Юду. Когда это случится, давление достигнет пика. «Брат Цинь, ранее я, возможно, просчитался, сейчас я уверен в успехе только на 20%. Владыка, нам готовиться к побегу?» — прошептал Цилинь. Циньму едва заметно покачал головой, и за его спиной появились врата небесной воли. Он приготовился спасти Хубугуя, если тот сломится под гнетом растущего давления. Наблюдая за его действиями, Сюишинхуа покачал головой со словами: «Владыка, таким способом ты его не спасешь, его исконный дух тоже будет сокрушен, а душа рассеется, она не попадет в Юду». Парень был до жути спокойным. Дрогнув уголками глаз, Циньму вежливо обратился к старому фермеру: «Старший дядя, младший однажды собрал обратно воедино душу богини небесной Инь. Даже после того, как ее душа рассеялась, младшему все же удалось спасти ее. Старший дядя, не волнуйся, действительно, не стоит, убери свой кулак». Глава 729. «Ну, хуже меня». Пока он говорил, плотник дерева уже пробился в божественные сокровища 7 звезд и небожителя. На коже Хубугуя начали появляться трещины от невообразимого давления. Он начал напоминать древний чайник, который вот-вот рассыплется. Кровь парня превратилась в невероятно мелкий кровавый туман, окутавший его тело. Между тем физическое тело Хубугуя стало невероятно худым. Его рост уже не имел значения, так как тело превратилось в мешок с костями. Из него непрерывно доносился треск, напоминающий свист стрелы, сорвавшийся с туго натянутой тетивы. «Похожу, его вены разрушены, Сердце Цзиньянь дрогнуло. Она посмотрела на Сюйшинхуа и взволнованно спросила. Его вены разрушились, а кости уже на пределе. Он не выдержит давления, когда дерево плотника достигнет божественного сокровища жизни и смерти. Сюйшинхуа нахмурился и проговорил, вздыхая. Эксперимент провалился. Даже с таким мощным физическим телом, Братху не способен выдержать давление. Возможно, это под силу владыки культа Ценю с его телом тирана. Кажется, что его тело стало даже сильнее, чем раньше. Он не слабее, чем Братху, а учитывая его владение искусствами создания, он скорее всего сможет добиться успеха. Цзиньянь прошептала. «Милый, Братху умирает, а ты думаешь об этом? Небесный наставник боевых искусств не отрывает от тебя взгляда, так же, как и его бык». Сюйшинхуа все еще был полон уверенности, полагаясь на Циньму. Владыка культа Цинь отлично владеет искусствами создания и не даст Братуху умереть. Он единственный человек в мире, способный успевать за ходом моих мыслей. Именно в этот момент плотник дерева добрался к области жизни и смерти. В тот же миг Циньму наконец сделал свой ход. Он двинулся с места, оставляя за собой след из остаточных отражений. Кружась вокруг Хубугуя, он двигал пальцами вверх-вниз, испуская из них потоки рун создания. Те мгновенно проникали внутрь тела парня. Руны создания не только проникали в его тело, исцеляя ранения, но пронзали божественные сокровища и исконный дух. Они заклеивали трещины на его божественных сокровищах и исконном духе, что позволяло сохранить духовный эмбрион и душу. Цзиньянь ошарашенно наблюдала за происходящим. Сюйшинхуа улыбнулся. «Мы с владыкой культа не узнали бы друг друга, не сразившись, но теперь я вижу его насквозь. Работая вместе, мы можем сразить даже Бога». В сердце Цзиньянь мелькнула нотка ревности и обиды, но она быстро пришла в себя. «Муж и владыка культа, мужчины, почему я ревную?» Давление на физическое тело Хубугуя становилось все выше и выше, но под защитой искусства создания Циньму, он мог с ним совладать. После того, как плотник дерева божественного моста пробьет все божественные сокровища, те смогут стать одним целым, взгляд Сюйшинхуа задрожал, в его глазах виднелось волнение. После этого совершенствования и магическая сила брата Ху достигнут предела. Будь то исконный жух, физическое тело или божественные сокровища, все они начнут развиваться невероятно быстро. Плотника врожденного дерева божественного моста можно считать успешным. Циньму остановился, и все остаточные отражения слились с его телом. Он нервно посмотрел на Хубугуя. Старый фермер и бык тоже бросили взволнованные взгляды на неподвижно стоящего парня. Первый крепко сжал свои кулаки, в то время как бык встал на задние ноги, будто человек. Он положил свое копыто в рот и начал нервно его пожевывать. Цилинь обеспокоенно скреб землю, вскоре выкопав в ней огромную яму. Хубугуй продолжал неподвижно стоять на протяжении довольно долгого времени, прежде чем кровавый туман внезапно вернулся в его тело. Все вокруг затихли. Его аура внезапно разгорелась, а жизненная ци становилась все более и более активной, в то время как состояние исконного духа стабилизировалось. В следующий миг аура парня превратилась в поток ветра, начавший кружить вокруг его тела. Его скорость становилась все выше и выше, непрерывно распространяясь по округе. Цзиньянь не могла удержаться на ногах, ее платье затрепетало от ветра, и девушку начало медленно тянуть в сторону Хубугуя. Ее совершенствование было слабее, чем у людей вокруг, поэтому ей было сложнее совладать с давлением. Сюйшинхуа поспешно схватил ее за руку и оттянул в сторону. Аура Хубугуя становилась все сильнее и сильнее. Плотник дерева божественного моста соединил все божественные сокровища воедино, превращая шесть сокровищ в одно, и разросшись окончательно, он достиг последнего сокровища, божественного моста. Хубугу и остальные практики божественных искусств мира Корриды страдали от одной и той же проблемы, у них не было божественного моста. Но теперь крона плотника дерева превратилась в последнее божественное сокровище. Именно поэтому его совершенствование начало расти с невероятной скоростью. Старый фермер наконец почувствовал восторг. Он был узником мира Корриды на протяжении 20 тысяч лет, пытаясь решить проблему отсутствия в здешних людей божественных мостов и позволить им достичь райских дворцов. Метод, с помощью которого он пытался решить проблему, состоял в том, чтобы заставить людей мира Корриды тщательно совершенствоваться вплоть до вхождения на путь боевой душой, после чего их исконный дух мог добраться к райским дворцам. Тем не менее, за 20 тысяч лет это никому не удалось, и даже если кто-то умудрялся войти на путь боевой душой, его исконный дух все же не мог перелететь к райским дворцам. Практики божественных искусств, ступившие на путь боевой душой, обычно выбивались из сил уже на полпути к райским дворцам, после чего их исконный дух падал в юду, а тело умирало. Хубугуй был единственным молодым человеком последних лет, кому удалось ступить на путь боевой душой. Внезапный визит Циньму помог ему достичь этого шага и стать человеком с наивысшими шансами пойти по пути старого фермера. И все же шансы того, что Хубугуй сможет достичь райских дворцов, были крайне малы. Святой Дровосек не ошибся. Небесный наставник боевых искусств был самым сильным мастером боевых искусств, с которым никто не мог сравниться. Несмотря на то, что Хубугуй тоже вызывал много надежд, разница между ними все же была огромной. Старый фермер был не слишком хорошего мнения о Сюэ Шэньхуа, которого так высоко восхвалял Циньму. Он даже собирался убить его, прежде чем убить Циньму. Но теперь, работая вместе, они сумели создать в теле Хубугуя божественное сокровище божественного моста, полагаясь лишь на горстку странных техник. Хубугуй, наконец, обрел седьмое божественное сокровище. Более того, семь божественных сокровищ Хубугуя слились воедино, образовав одно. Раньше это было чем-то невиданным. Подобное достижение даже превосходило успех старого фермера. Его глаза внезапно стали влажными, слезы затуманили зрение. Во времена эпохи императора-основателя тоже было несколько молодых людей, столь же активных, как Циньму и Сюэ Шэньхуа. Их головы наполняли всевозможные странные идеи. Они думали лишь о том, чтобы изменить эпоху, подарить людям лучшую жизнь и улучшить пути, навыки и божественные искусства. Тогда многие погибли, многие убежали, а многие упрятались. Некоторые превратились в пьяниц, а другие в каменные статуи, об которых бился ветер и дождь. Вспоминая те времена, старый фермер чувствовал, как кровь в его жилах начала кипеть. «Брат Ху, ты только что перешел в область божественного моста, теперь нужно ее стабилизировать». Циньму смотрел, как исконный дух Хубугуя поднимался по божественному мосту плотника дерева, собираясь войти в райский дворец, поэтому тут же его остановил. «Твоя область еще недостаточно устойчива, поэтому если ты слишком быстро войдешь в райские дворцы, в твоем понимании божественного моста будут недочеты. Даже если тебе и вправду удастся добраться к райским дворцам, недостатков не избежать». Аура Хубугуя до сих пор усиливалась, а его совершенствование становилось все плотнее и плотнее. К этому моменту его совершенствование уже превзошло большинство практиков области божественного моста, но в глазах Циньму, ему еще было куда расти. Старый фермер торжественно проговорил: «Циньму прав, Хубугуй, не стоит быть таким нетерпеливым. Тебе нужно изучать божественное сокровище божественного моста на протяжении нескольких лет, прежде чем двигаться дальше. Если ты попытаешься пробиться к райским дворцам сейчас, то потом застрянешь в области непостижимого неба, потеряв все шансы достичь императорского трона». Исконный дух Хубугуя остановился и посмотрел на южные небесные врата. Его сердце начало неистово колотиться. Наконец, он спустился с плотника дерева и стал у его корней. «Огромное спасибо брату Сюю и старшему брату Циньму за новую жизнь», — он поблагодарил их обоих. Циньму и Сюэ Шэньхуа поспешно ответили, а Цзин Янь улыбнулась. «Старший брат Ху, Академию Высших Небес открыли совсем недавно, и нам ужасно не хватает людей. Тебя не интересует возможность стать здесь ректором и учить учеников?» Хубугуй ответил без раздумий: «Я согласен». Циньму тихо проговорил: «Великая Дао, небо и земли меняется». Все молча застыли, чувствуя небольшие изменения в великом Дао небо и земли. Божественное сокровище, протянувшееся прямиком к райским дворцам, было достижением, которое еще никому не удавалось. Оно являлось великой реформой, даже более важной, чем проводник исконного духа и 18-я форма меча. Только изменение, вызванное воскрешением богини небесной Инь, могло сравниться с ним по размаху. Изменения великого Дао неба и земли были тихими и не сопровождались какими-либо видениями. Они не сотрясали мир, но каждое существо, вошедшее в Дао, могло их ощутить. Старый фермер был слегка ошеломлен. Внезапно он фыркнул и проговорил: «Твой плотник врожденного дерева божественного моста может помочь лишь людям с совершенствованием Хубугуя. Он не поможет всем другим. Кроме него, никто не смог бы возвести это божественное сокровище. Более того, он крайне сложный и требует огромных познаний в математике, а также помощи великого мастера создания вроде Циньму. Его определенно нельзя передать всему миру». Сюэ Шэньхуа нахмурился, услышав о недостатках плотника врожденного дерева божественного моста. Несмотря на то, что Хубугуй сумел воспользоваться техникой, его успех по большей части был заслугой Циньму и Сюишинхуа. Без их помощи никто в мире не сумел бы совершенствовать эту технику. Сюишинхуа и Циньму были невероятно похожими. Они не стали бы помогать всем подряд строить плотников дерева божественного моста, и вместо этого интересовались лишь созданием техники, после чего просто отдавали ее всем остальным. «В таком случае, нам нужно внести некоторые изменения», — глаза Циньму вспыхнули мудростью, он поспешно проговорил. «Плотник врожденного дерева божественного моста использует метод посадки дьявола в сердце Дао, и я думаю, что его можно слегка изменить. Можно сделать так, что практики божественных искусств будут сажать дерево, находясь в области духовного эмбриона, после чего оно будет расти по мере увеличения их совершенствования, пробиваясь сквозь божественные сокровища одно за другим. В таком случае опасность будет намного ниже». Взгляд Сюишинхуа загорелся, он восхищенно хлопнул в ладони. «Тогда нам нужно лишь немного изменить технику. Тем не менее, я в этом не слишком хорош, мне нужна помощь владыки культа. Я и вправду номер один в изменении техник», — не скромничал Циньму. «Пока ты помогал брату устроить плотника дерева божественного моста, я успел понять большую часть этой техники, но все же остались несколько моментов, которых я не успел освоить. Пусть брат Сюй мне детально о них расскажет, после чего примемся за работу». Сюишинхуа объяснил ему секреты плотника врожденного дерева божественного моста и описал его математическую модель. Ему не пришлось слишком тщательно ее объяснять, так как Циньму тоже был экспертом в математике. Они взволнованно носились туда-сюда, горячо обсуждая технику и позабыв обо всем на свете. Старый фермер совершенно не мог понять, о чем они говорят. Хубугуй и бык тоже недоумевали, им оставалось лишь удивленно уставиться на парочку. Будучи не в силах что-то сделать, Цзин Янь думала про себя. Как только они вдвоем начинают что-то исследовать, они забывают обо всем другом. На этот раз диалог возглавил Циньму. Его мысли перепрыгивали с одного вопроса на другой, и успевать за ними мог лишь Сюишинхуа. Более того, мысли последнего были более глубоки, чем у Циньму, поэтому он мог компенсировать недостатки его понимания проблемы. Двое парней быстро изменили и доработали плотника врожденного дерева божественного моста, после чего несколько раз все подсчитали и исправили недостатки. Сюишинхуа посмотрел на растерянного Хубугуя. Его сердце дрогнуло, и он тихо проговорил. «Владыка культа, увидев невероятно высокие способности старшего брата Ху, я сначала подумал, что он тоже тело тирана. Я совершенно не догадывался, что на самом деле это не так». Циньму улыбнулся. «Я уже давно заметил, что он не тело тирана. Его мысли чистые и сосредоточены на чем-то одном. Он совершенствует только путь боевых искусств, и не такой умный, как мы». Соглашаясь друг с другом, они кивнули. Взгляд Сюишинхуа дрогнул, и он добавил. «Теперь брат Цинь может признать, что уступает мне. Должно быть, ты уже понял, кто здесь главный, а кто нет». Зевнув, Циньму прищурился. «Я действительно уступаю многим людям в мудрости и признаю поражение». Сюишинхуа удивленно поднял брови. «Многим людям?» Циньму неторопливо ответил. «Если бы ты не пригласил наставника дровосека, Синаня, Линсюаня и остальных, и создал технику самостоятельно, я бы признал, что уступаю тебе. Тем не менее, тебе пришлось воспользоваться их знаниями, чтобы быть со мной на равных, так что ты все же мне уступаешь. Даже так, брат Сюй очень умен, ты не хуже меня». Глава 730. Самое необычное место. Хубугуй понятия не имел, о чем они болтали, продолжая чувствовать, как его совершенствование непрерывно расти. С каждым вдохом и выдохом он ощущал, как в его теле накапливается безграничная сила. За короткий промежуток времени его совершенствование прошло через невообразимое превращение. Если бы он захотел достичь своим исконным духом райских дворцов, то сумел бы запросто это сделать. Кто бы мог подумать, что он станет первым человеком, достигшим райских дворцов, имея лишь одно божественное сокровище. Он быстро столкнулся с первой проблемой этого прорыва и поспешно спросил. «Небесный наставник, как мне совершенствовать божественное сокровище божественного моста?» Лицо старого фермера покраснело, он не смог выдавить из себя ни слова. У него никогда не было ни божественного моста, ни области божественного моста, поэтому он понятия не имел, как ее совершенствовать. Кроме того, он обладал довольно высокомерным характером и не осмеливался признать перед учеником, что совершенно не разбирался в этой области. Спустя мгновение фермер пробормотал: «А об этом тебе стоит спросить Сюишинхуа и Циньму». Хубугуй посмотрел на Циньму и Сюишинхуа. В этот момент парочка снова начала невнятно о чем-то болтать и рисовать. Он подошел к ним, но так и не смог понять, о чем они рассуждают. Циньму и Сюишинхуа записали улучшенную технику плотника врожденного дерева божественного моста и сделали себе по копии. Затем они записали бесчисленные идеи, чувствуя, что практики любой области могли начать совершенствовать технику. Тем не менее, в таком случае саженцы плотника дерева должны иметь различные размеры, поэтому им пришлось снова внести в нее некоторые изменения. По сути, плотник врожденного дерева божественного моста каждой области был уникальным. Более того, чем выше была область, тем опаснее было его совершенствовать. Когда речь шла об области жизни и смерти, только такое сильное физическое тело, как у Хубугуя, было достаточно прочным, чтобы выдержать давление. А когда речь шла о божественном мосте, то совершенствовать плотника врожденного дерева божественного моста было почти невозможно. «Кажется, я знаю, как решить эту проблему». Внезапно Циньму что-то пришло в голову, и его глаза тут же загорелись. Техника природы 10 000 душ мастера Дворца Истинных Небес Западных Земель Сюнсиюи может управлять всеми вещами, пробуждая их души-душу. Ее уровень контроля над Ци тоже достиг невероятных высот. Если соединить ее метод контроля жизненной силы с плотником врожденного дерева божественного моста, чтобы управлять давлением, то шансы на выживание практиков божественного моста значительно возрастут. Глаза Сюишинхуа загорелись, он улыбчиво проговорил: «Академия Высших Небес находится по соседству с Дворцом Истинных Небес, так что я могу с ней посоветоваться». Сконцентрировавшись на работе, парочка парней продолжила изучать технику, позабыв обо всем на свете. Они приводили в порядок плотников врожденного дерева божественного моста каждой области, и закончили лишь 10 дней спустя. Строительство Академии Высших Небес уже было закончено, она состояла из слоев дворцов, напоминающих чешую, сквозь которые протягивались длинные коридоры. У женщин западных земель было уникальное видение красоты, поэтому они украсили строение таким образом, что оно просто сверкало грацией. Листы бумаги, на которых писали Циньму и Сюишинхуа, скапливались в горы. Техники каждой области становились все сложнее и сложнее, и все же в них до сих пор оставалось много недостатков. Разве брат Сюй не собирался открыть Академию Высших Небес? В таком случае, пусть твои ученики закончат работу над техникой. Это будет своего рода испытанием для них. Выпрямившись, улыбчиво проговорил Циньму: «Я обещал старшей сестре Ди Июе, что мы повстречаемся с богиней Небесной Инь, так что мне как раз нужно уходить». Сюишинхуа не слишком хотел, чтобы тот ушел. «Если ты останешься еще хоть на несколько дней, то мы сможем доработать даже больше моментов. Таким образом, моя Академия Высших Небес будет даже более привлекательной для учеников со всего мира». Циньму улыбчиво проговорил: «Брат Ху останется здесь, чтобы преподавать боевые искусства. Ци Цзюи спрятался на высших небесах, и ты можешь пригласить его. Его способности также невероятно хороши». Сюишинхуа покачал головой: «Ци Цзюи из чужеземных райских небес, с чего бы он помогал мне строить академию? Он стал сведенным братом жердяя, а также небесного короля Тяньшу. Если ты уговоришь Целиня отправиться с тобой, он не сможет отказать». Сюишинхуа восторженно посмотрел на Целиня: «В таком случае, мне придется одолжить друга Дао Луна на несколько дней». Услышав его слова, Целинь невероятно обрадовался, но не подавал виду. «Я могу отправиться с тобой, но тебе придется позаботиться о моем трехразовом питании. Владыка культа уже несколько дней морит меня голодом, так что я хотел бы получить предоплату. Я тоже изучал искусство лечения, так что смогу тебя прокормить», — ответил Сюишинхуа. Целинь успокоился: «Отныне, если я буду голодать, можно будет попросить Сюишинхуа что-то приготовить. С ним несложно договориться. Интересно, он согласился бы стать моим сведенным братом? Если так, то мне до конца жизни не придется голодать». Его взгляд загорелся, он начал что-то замышлять. Старый фермер подошел к ним и кашлянул: «Я тоже останусь здесь на несколько дней. Маленький друг Сюй сильно помог моему дворцу Карриды, так что я должен его отблагодарить. Я вижу, что ты отлично владеешь божественными искусствами заклятий, но вот достижения твоего физического тела оставляют желать лучшего. Я останусь здесь ненадолго, чтобы помочь тебе совершенствовать свое физическое тело». Сюишинхуа поклонился, выражая свою благодарность. «У меня и вправду есть несколько вопросов, по поводу которых я хотел бы посоветоваться со старшим. Владыка культа Цин передал мне технику высшей тайны древнего дракона, три исконных духа бессмертного сознания Бога, таинственные писания бесстрастного создания и писания сакры. Я изучил все эти техники, но как бы я ни совершенствовался, достижения моего физического тела не могут его превзойти. Старший мог бы помочь мне решить эту проблему?» Взгляд Циньму вспыхнул, и он тут же остановился. «Внезапно я вспомнил, что не могу оставлять Жердяя. Почему бы мне не остаться с вами на несколько дней?» Было очевидно, что он тоже хотел поучиться у фермера. Тот, в конце концов, был небесным наставником боевых искусств эпохи императора-основателя. Среди небесных наставников он обладал самыми сильными боевыми способностями и был одним из немногих существ в области императорского трона тех времен. Даже Дровосек говорил, что достижения боевого пути небесного наставника боевых искусств были чем-то, о чем другим даже не стоило мечтать. За последние несколько миллионов лет, а также через несколько миллионов лет в мире не появится никого, столь хорошо владеющего боевыми искусствами. Послушав его лекцию, он определенно обретет огромную пользу. Старый фермер бросил на него свой взгляд. «Ты уже вступил на путь своей боевой душой, так что мой путь тебе не подходит. Изучение моего пути лишь уведет тебя от своего собственного. Уходи». Циньму не двигался с места и бормотал: «Нет ничего страшного в том, чтобы просто послушать. Более того, я тоже внес огромный вклад в то, что брат Ху обрел последнее божественное сокровище. Я просто послушаю и не буду совершенствоваться». На лбу старого фермера выступили вены. «Ты ученик Дровосека, я не буду тебя учить, а не то он снова скажет, что все это его заслуга». Прежде чем Циньму успел что-то ответить, старый фермер приказал быку: «Саньда, уведи его к богине небесной Инь». Старый бык послушался, и из его тела раздалась волна магической силы. Циньму потерял контроль над своим телом и приземлился на спину зверя, беспомощно наблюдая, как тот тащит его прочь. Академия высших небес становилась все дальше и дальше. Циньму вздохнул, на его лице появилось мрачное выражение. Девицы вдали танцевали и пели песни о чувствах к понравившимся им парням, но настроение Циньму так и не улучшилось. Старый бык проговорил: «Младший брат Цинь, хозяин не такой уж жалкий. Дело не в том, что он не хочет передавать тебе свою технику, а в том, что старший небесный наставник слишком его достал». Циньму с любопытством спросил: «Наставник Дровосек уже забирал себе славу небесного наставника боевых искусств?» Старый бык ответил: «Старший небесный наставник не делал ничего подобного, но так как у него была слишком громкая репутация, все вокруг приписывали все достижения ему. Хозяин не разозлился бы, случись это раз или дважды, но это случалось всегда, поэтому его терпение иссякло». «Понятно. Старший брат Саньда, техника, которую ты совершенствовал, и есть техникой небесного наставника боевых искусств. Если он не хочет меня учить, это можешь сделать ты». На мгновение заколебавшись, Ню Саньда ответил: «Не то, чтобы я не мог тебя обучить, но я не знаю небесной техники боевых искусств старого хозяина. Я демон, и понял свой собственный путь, наблюдая за его совершенствованием. Медленно продвигаясь вперед, мне удалось достичь области непостижимого неба. Ты человек, поэтому не получишь никакой пользы с изучения моей техники. У каждого свой собственный путь, и если пытаться пойти по чужим следам, ты никогда не сможешь достичь их уровня. С другой стороны, твои достижения и так первоклассны среди представителей молодого поколения». Циньму оставалось лишь позабыть о своей идее. Успокоившись, он использовал свой исконный дух, чтобы измерить свои божественные сокровища. Записав все цифры, он закончил вычисления еще до того, как старый бык покинул западные земли и добрался к великим руинам. Зверь быстро несся вперед, за его спиной уже начало садиться солнце. Немного ускорившись, он подумал про себя: «Если поспешить, я успею вернуться к старому хозяину еще до захода солнца». Он находился в области зала непостижимого неба. Во времена императора-основателя было не слишком много практиков подобного уровня, поэтому, естественно, он мог передвигаться с невообразимой скоростью. В этот момент старый бык что-то ощутил и замедлился. Он повернул голову на Циньму, сидящего на его спине, и ошарашенно замер. Он увидел, как тот открыл свои божественные сокровища, и в них начал невероятно быстро прорастать саженец плотника дерева. Старый бык шокированно вздрогнул. Ему хватило смелости совершенствоваться самостоятельно. Если что-то пойдет не так, я не смогу помочь. Пока он думал, плотник дерева на духовной платформе Циньму уже достиг божественного сокровища шести направлений. Три первых божественных сокровища уже слились воедино. Затем плотник дерева пробился сквозь барьер божественного сокровища небожителя. Уже пять божественных сокровища стали одним. Аура Циньму резко вспыхнула, в то время как дерево продолжало расти. Старый бык нервно смотрел на Циньму, не замечая угрозы для его жизни. Он наконец успокоился, думая про себя. Я забыл, что его совершенствование находится лишь в области небожителя. Он все же на область ниже, чем Хубугуй, поэтому опасность не так велика. Погоди-ка, хоть он и находится на область ниже, почему его совершенствование не уступает Хубугую? Это опасно, он определенно в опасности. Бум! Ела Циньму дрогнула, и в нем показались еще пять великих божественных сокровищ. Это были божественные сокровища дьявольского пути. Эти пять божественных сокровищ тоже объединил плотник дерева, быстро достигнув божественного сокровища небожителя. Циньму хмыкнул и задрожал, его мышцы исчезли, и от его тела остались лишь кожа и кости. Ню Саньда собирался возвращаться в Академию Высших Небес, когда вокруг тела Циньму внезапно начали кружиться руны. Они непрерывно запечатывались на его коже, быстро стабилизируя его тело и исконный дух, которые вот-вот должны были разрушиться. Он может лечить сам себя? Ню Саньда не мог поверить в увиденное. Успокоившись, он продолжил двигаться вперед. Небо постепенно темнело, пока они приближались к верховным небесам императора. Бык думал про себя. Где этот мир небесный Инь? Я лишь слышал о нем, но никогда раньше там не бывал. Тем не менее, младший брат Цинь сейчас на самом важном этапе, так что не стоит его будить. Он подошел к разрушенной скале великих руин, увидев, что небо окончательно стемнело. Спрыгнув вниз, он разразился божественным светом, отталкивая тьму. Водопады, падающие со скалы, засверкали от его божественных лучей, обретая невероятно красивый вид и нефритовый отблеск. У подножия скалы водопады формировали огромную реку, которая текла на восток по проходу верховных небес императора. Эта река вздымающаяся, самое странное место эпохи императора-основателя. Старый бык остановился и тревожно оглянулся. В те времена император-основатель и небесные наставники приходили сюда, чтобы поднести приношение достойным предкам и отдать дань уважения прошедшим эпохам. Именно здесь они наткнулись на много невероятных вещей. Внезапно тьму наполнил белоснежный туман, который, казалось, совсем не боялся божественного света, исходящего от тела быка. Вскоре он накрыл их с головой. Старый бык тщательно осмотрелся, обнаруживая, что туман становился все тоньше и тоньше. Он наконец смог разглядеть в нем какое-то движение и услышал раздающийся вдали смех. Райские небеса сегодня просто кипят жизнью, люди непрерывно приходят и уходят. Даже эта райская река просто кишит лодками. Бык поднял голову, увидев перед собой огромную лодку, плывущую в его сторону. Поспешно от нее уклонившись, он обнаружил, что округа наполнилась цветами, будто тьма вокруг рассеялась. «Где я?» Сердце быка дрогнуло, он продолжал осматриваться. По огромной реке впереди плыло огромное количество всяческих лодок, а на ее берегах выстроились бесчисленные слои райских дворцов, выглядящих необычайно священными. Глава 731. Райские небеса прошлого. Старый бык стоял на реке и смотрел на лодки и корабли, плывущие по воде. В пустынных великих руинах, которые должна была накрыть ночь, на самом деле наступил день. Река, вздымающаяся, тоже стала в огромное количество раз шире, чем обычно, а по ее поверхности поплыли бесчисленные лодки и корабли, с вытесанными на их корпусах драконами и фениксами. Огромная река, сверкающая нефритовой рябью, текла по небу. Старый бык посмотрел вниз, так и не увидев земли великих руин. Под ним были лишь звезды, висящие в темном небе. Некоторые из них были совсем рядом, в то время как другие, невероятно далеко. Те, что были ближе, казались невероятно большими, в то время другие напоминали Луну. Тем не менее, на их поверхности все-таки можно было разглядеть горы и строения. По обе стороны реки вздымающиеся простирались райские дворцы, больше напоминающие куски земли, витающие по сторонам от реки. Скопившись вместе, они формировали собой райские небеса. Старый бык покачал головой, недоумевая. Он просто тащил Циньму к миру небесной Инь, почему с ними произошло столь странное явление. Более того, женщина, чей голос он услышал, назвала эту реку райской. Разве это не была река вздымающаяся? Куда делись великие руины? Куда делся вечный мир? Вокруг совершенно не было земли. Куда исчез мир, в котором они находились всего несколько мгновений назад? Старый бык нервно взмахнул хвостом, громко шлепнув себя по заднице, и начал внимательно осматриваться вокруг. Исток реки вздымающейся и окрестности здешней скалы считались безлюдным местом. Оно находилось в глубинах великих руин и образовало собой невероятно большой обрыв. Из-за него восточные великие руины были на несколько тысяч метров ниже, чем западные земли. В результате этого, между великими руинами и западными землями не было транспортного соединения до тех пор, пока Циньму не пригласил имперского наставника и практиков божественных искусств западных земель построить дороги. Они возвели в этом месте два летающих моста, наконец создавая путь с восточных великих руин в западные земли. Исток реки вздымающейся находился у этой разрушенной скалы, с которой вода падала, прежде чем продолжить свой путь на восток. Однажды Циньму сумел подробно изучить это место. Он подозревал, что у истоков вздымающейся пересекаются пять миров, и что ее вода, должно быть, течет именно с них. Это, конечно, было лишь его старым предположением. Когда он открыл мир небесный и небесчисленные миры вокруг него, он понял, что эта догадка не была верной. Его предположение было слишком скромным. Количество миров на самом деле было невероятно большим. В конце концов, старый бык провел в компании фермера десятки тысяч лет. Его понимание эпохи императора-основателя значительно превосходило знания Циньму. Циньму просто сделал вывод, что речная вода течет из различных миров, в то время как бык знал, что вздымающаяся была одним из самых странных мест эпохи императора-основателя. Давным-давно, когда это место все еще было руинами эпохи высшего императора, молодой император-основатель привел сюда группу людей. Поначалу они столкнулись с проблемами, но сумели построить себе дом на руинах, основав славную эпоху, просуществовавшую 20 тысяч лет. Но в то время все отлично знали, что исток вздымающийся был крайне странным местом. Император-основатель, дровосек, а также другие, нашли дорогу сюда, после чего случились много неописуемых вещей. Туман над рекой был частым явлением, и когда он накрывал ее воду, многие люди натыкались на странные вещи и даже видели другие миры. Некоторые случайно входили в туман, обнаруживая, что вокруг прошло много тысяч лет. Кто-то даже встретил потерявшегося прохожего, который твердил, что был человеком из эпохи высшего императора. Когда туман рассеялся, человек исчез вместе с ним. Блуждая, старый бык вспоминал самый известный инцидент, который здесь случился. Когда-то император-основатель рассказывал, что в молодости он исчез здесь на несколько месяцев и оказался в невероятном месте. Вернувшись, он обнаружил, что прошло уже довольно много времени. Он пытался снова найти это место, но это ему так и не удалось. Тем не менее, когда его спрашивали о том, что он увидел и кого встретил, император-основатель не говорил ни слова, держа все в тайне. Бесчисленные боги отправлялись к реке, вздымающейся в поисках этого места, но так ничего и не нашли. Случившееся постепенно стерлось с памяти людей. Несмотря на то, что этот случай был забыт, став императором, император-основатель часто сюда приезжал. Было неизвестно, сумел ли он снова побывать в том месте. Позже, святой дровосек привел сюда дивизию небесных слов, сосредоточившись на изучении реки вздымающейся. Они обнаружили бесчисленные тайные миры, похороненные историей. Кроме того, был обнаружен источник тьмы, и в него отправили отряд людей для изучения. Впрочем, это происходило на закате эпохи императора-основателя, и бедствие наступило раньше, чем работа дровосека смогла принести какие-либо плоды. Возможно, старшему небесному наставнику известно много секретов реки вздымающейся, но его здесь нет. Старый бык настороженно осмотрелся. Он видел, что на страже каждого из райских дворцов стоял невероятно сильный бог, поэтому не осмеливался делать необдуманных поступков и думал про себя. Теперь проблема в том, как вернуться в великие руины. В этот момент раздался слегка ошарашенный голос Циньму. «Старший брат Саньда, что это за место? Почему ты меня сюда привел?» Старый бык моргнул и открыл рот. Он собирался говорить, но не знал, что сказать. «Я?» Циньму взволнованно спросил. «Это чужеземные райские небеса?» Бык колебался, не закрывая рот. «Я тоже. Циньму потянулся. Его совершенствование продолжало неистово увеличиваться. Было очевидно, что после слияния божественных сокровищ оно выросло, будто на дрожжах. Осмотревшись, он не мог сдержать волнения. Старший брат Саньда, несомненно, сильнейший после небесного наставника боевых искусств. Ты совершенно не уважаешь небеса, раз осмелился притащить меня в райские небеса. Небесный наставник боевых искусств дал тебе секретное задание. Ню Саньда уставился на поверхность воды, не зная, как ему ответить. Циньму продолжал расспрашивать. Ты уже придумал путь отступления? Я могу выковать мост взаимного сдвига духовной энергии. Взволнованно проговорил Циньму. Тем не менее, сначала нам нужно найти укромное место. У меня с собой огромное количество божественных металлов и материалов, доставшихся от Сакры Будды, так что я определенно смогу построить еще один мост взаимного сдвига духовной энергии. У имперского наставника должен до сих пор быть жертвенный алтарь, так как он собирается начать войну в мире небесного пера. Младший брат, кажется, я потерялся, пробормотал старый бык. Какое задание тебе дал небесный наставник боевых искусств? Спасти небесного наставника ученого, верно? Ученый Цзиси, должно быть, был схвачен и заточен райскими небесами, верно? Не мог замолчать Циньму. Дай мне минутку, я открою свой третий глаз. Младший брат, я потерялся, не удержавшись, выпалил старый бык. Я действительно потерялся. Я не знаю, что это за сраное место. Я совершенно его не узнаю, так что не смей поднимать суматохи, ведь я не знаю, что может случиться. Дай мне для начала собраться с мыслями. На лице Циньму возникло опустошенное выражение, он с подозрением проговорил. Обычно, люди говорят, что старый бык всегда найдет дорогу. Просто вернись тем же путем, что пришел. Бык раздраженно ответил. Я сам не знаю, как мы здесь оказались. Спрыгнув с разрушенной скалы реки вздымающейся, я оказался окутан туманом, как только ступил на поверхность воды. Когда туман рассеялся, я необъяснимым образом оказался здесь. Не говори ни слова, дай мне подумать над тем, как вернуться обратно. Немного помолчав, Циньму спросил. Старший брат уже что-то придумал? Бык был совершенно не в настроении. Покачав головой, он проговорил. В моем мозгу пустота, я не могу придумать способа вернуться обратно. Что это за место? Я понятия не имею. Оглянувшись, Циньму проанализировал. Эти лодки очень примитивны, на их поверхности вырезаны лишь символы черной черепахи, позволяющие держаться на воде. В движение их приводят водяные звери, тянущие вперед, а не печи для пилюль. Мы не в чужеземных райских небесах, ведь они не могут так сильно отставать от времени. Глаза старого быка загорелись. Он посмотрел в сторону лодок и действительно увидел, что их тянут за собой огромные водные звери. Поначалу он не обратил внимания на этот нюанс, поэтому поспешно спросил, что еще. Циньму снял ивовый лист со своего межбровья и открыл третий глаз, осмотревшись вокруг. Он посмотрел на пассажиров лодок и богов в райских дворцах, прежде чем торжественно проговорить. Путь циркуляции их жизненной ци очень прост, а их божественные сокровища крайне примитивны, они не так изысканы, как божественные сокровища в телах практиков божественных искусств вечного мира. Более того, все до одного их божественные мосты целы. Уверенность старого быка наконец немного восстановилась, и он спросил, что еще ты видишь? Также вижу людей без божественных сокровищ. Лицо Циньму помрачнело, он уставился на один из райских дворцов. Там стоял внушающий страх бог, окутанный пламенем. Казалось, что он находился внутри солнца. Юноша торжественно продолжил. Возможно, передо мной великий владыка солнца. У него нет божественных сокровищ. Это великий владыка солнца, рожденный от неба и земли, а не подделка времен эпохи высшего императора. Ум старого быка помутился, в нем совершенно не было мыслей. Ты имеешь в виду? Я имею в виду, внезапно на лице Циньму показалась яркая, сверкающая улыбка, и он помахал рукой женщине на борту лодки, плывущей им навстречу. Старшая сестра, я здесь, мы потерялись, старшая сестра. Что это за место? Лицо старого быка мгновенно побледнело, он подумал. Почему младший брат Цинь такой безответственный? Мы ввалились в это место и оказались в окружении экспертов. Что, если кто-то разузнает, что мы не отсюда? Женщина на лодке была одета в роскошную, изумительную одежду. Она наслаждалась пейзажами впереди, когда ее взгляд упал на них, и она улыбнулась. Младший брат очень красиво говорит. Это место, естественно, является райским небом. Поднимайтесь на борт. Старый бык был ошарашен и никак не мог прийти в себя. Цинь Му запрыгнул на лодку и прокричал: «Старший брат, поднимайся, старшая сестра добра, она согласилась нас подвести». Бык торопливо поднялся на ноги, будто человек, и его тело задрожало, превращаясь в бога с головой быка и телом человека. Следуя за Цинь Му, он запрыгнул на борт. Осмотрев Цинь Му, женщина увидела перед собой талантливого, красивого парня, обладающего поведением чистого, простого мальчика. Он вызвал у нее хорошие впечатления, поэтому она улыбчиво проговорила: «Сегодня проходит важное собрание райских небес, на большинстве лодок путешествуют люди из нижней границы, пришедшие, чтобы поиграть. Должно быть, вы здесь впервые, верно?» Цинь Му покраснел, кивая: «Старший брат Ню и я здесь действительно впервые, мы будто деревенщина, пришедшая в город. Отвлекшись на здешние пейзажи, мы окончательно потерялись», — женщина ответила, продолжая улыбаться. «Так происходит со всеми, кто пришел на райские небеса впервые. Его Величество приказал умелым ремесленникам построить 36 дворцов и 72 тронных зала для древних богов. Мне кажется, он слишком увлекся мелкими деталями. Его Величество даже собрался дать райским небесам имя. Именно это он сейчас обсуждает с графом земли и небесным герцогом». Ню Саньда оглянулся, и его взгляд внезапно прилип к лодке, плывущей неподалеку. Он смотрел на нее, будто увидел призрака, и был не в силах оторвать взгляда. Между тем Цинь Му радостно беседовал с женщиной, когда уголком взгляда заметил выражение быка. Слегка недоумевая, он спросил: «Старший брат, все в порядке?» «Имп, имп, имп». Старый бык заикался, его взгляд не отрывался от лодки. Цинь Му посмотрел в ее сторону, увидев на борту молодого мужчину, который весело с кем-то говорил. «Имп, имп». Бык продолжал заикаться, не в силах договорить. «Старший брат, что ты нашел?» — улыбчиво спросил Цинь Му. «Император-основатель». Ню Саньда наконец договорил хриплым голосом: «Я вижу молодого императора-основателя». Глава 732. Изменение внешности. Император-основатель, Цинь Му, казалось, не расслышал, и улыбчиво переспросил: «Какой император-основатель?» Ню Саньда еще не успел очнуться от шока и бормотал, будто сквозь сон: «Естественно, существует только один император-основатель, разве речь могла идти о ком-то еще? Он невероятно бросается в глаза, и даже находясь в толпе обычных людей, его можно заметить с первого взгляда. Независимо от того, насколько ослепительные люди собрались вокруг него, он мгновенно привлекает к себе взгляд. Его, несомненно, окутывает аура лидера, и кто бы возле него ни стоял, они напоминают лишь звезды, кружащиеся вокруг него.